одна из интереснейших фигур в истории русской литературы и общественной мысли – это Николай Владимирович Станкевич. Родился в ночь с 9 на 10 октября 1813 года в деревне Удеревка Воронежской губернии в дворянской семье. Семья была большой и дружной. Почти все его братья и сестры стали людьми заметными. Особенно одаренным оказался Александр, ставший известным писателем, немало сделавший для сохранения памяти о старшем брате Николае. В 1823 году Николая отдают в Острогожское уездное училище, а через два года перевозят в Воронеж и помещают в частный пансион. Уже в это время проявляется всесторонняя одаренность юноши. Он пишет стихи, музицирует, увлекается театром. С 1830 года Станкевич – студент словесного отделения Московского университета, который он закончил в 1834 году. В университете им был организован литературно-философский кружок, куда входили многие будущие выдающиеся поэты, писатели и философы, такие как критик Виссарион Белинский, поэт Алексей Кольцов, революционер-анархист Михаил Бакунин, писатель Василий Боткин, Януарий Неверов, Тимофей Грановский, на которых Станкевич оказал огромное влияние. Иван Тургенев также признавал, что Станкевич сыграл в его жизни роль выдающуюся. Константин Аксаков так вспоминал о встречах у Станкевича. Гремели фортепианы, слышалось пение, юные, бодрые лица виднелись со всех сторон. За фортепианами сидел молодой человек, прекрасной наружности. Темные, почти черные волосы спускались по вискам его. Прекрасные, живые, умные глаза одушевляли его физиономию. Стихотворения Станкевича появились в печати, когда их автору не было еще и 17 лет. Позже появляется и драматическое произведение Василий Шуйской. Под псевдонимом Ф. Зарич Станкевич публикует философическую повесть «Несколько мгновений из жизни графа Т.», делает переводы из Гёте, обладая тонким музыкальным вкусом, дает подробный анализ пасторальной симфонии Бетховена. К 1837 году здоровье Станкевича заметно ухудшается. Временами уезжая лечиться за границу, он вел переписку с оставленными на родине друзьями и близкими. Его письма – незаурядное явление в русской культуре. Они отличаются богатством содержания и разнообразием форм, значительностью идей и непогрешимостью вкуса. Он умел выявить лучшее в каждом человеке, с которым общался, и с каждым говорил, учитывая его индивидуальные особенности. 25 июня 1840 года Станкевич, лечившийся тогда в Италии, скончался в возрасте 27 лет. Он оставил нам в наследство культуру мысли, чувства, культуру общения.